Нет ничего более значительного в жизни ученика, нежели явление учителя. Когда связь эта установлена была еще в прошлых жизнях, учитель появляется в нужное время, чтобы касанием своим разбудить назревшее накопление. Конечно, идет наблюдение, незримое и неосознаваемое, независимо от того, ощущает его ученик или нет, ведущая рука пребывает над духом. Это неосознаваемое до времени руководство проявляется во многих подробностях жизни, но явным становится не ранее назначенного учителем срока. Можно проследить, как при узловых событиях твердо и непреклонно направляла какая-то сила течения жизни в должное русло, ведь даже и земные родители выбираются по решению водителя.